Глава 16. В детском саду начался ремонт. Маленькие обитатели покинули стены этого заведения, оставив взамен себя непривычную тишину и пустоту. Завтра бригада должна будет приступить к работам в зале, где вот уже 3 недели проходят занятия по танцам, а сегодня заключительное занятие. Валерия стояла около пианино, на котором поместился музыкальный центр, и перебирала диски. Странно, но весь сегодняшний день она словно ждала чего-то. Наверное, магическое слово «отпуск» так действует на нее. Всегда, особенно когда эта пора выпадает на лето, ожидаешь свершения необыкновенного. Кажется, что именно в отпуске логически закончится старое и начнется новая жизнь. Валерия нашла диск с надписью «Латино», вставила в проигрыватель и нажала кнопку. Из динамиков зазвучала Бессама Мучи. Она слушала божественную румбу, подобное теплому морю, она манила и обволакивала, заставляя замолчать разум, а душу проснуться. Тело бессознательно поддалось плавному, неспешному ритму. Она закрыла глаза и с этого момента, казалось, стала осязать каждой своей клеточкой чувственные волны танца. Не правда ли? Триумф плоти над разумом и реальностью, услышала Валерия и, вздрогнув, открыла глаза. Не доверяя своим ушам, она медленно повернулась. Перед ней стоял Макс. Почему он здесь? Еще не время для занятий, мелькнуло у нее в голове. Его внезапное появление напугало ее, но лишь немного. Так разум сделал последнюю попытку сбросить пленяющие путы музыки. Но тщетно. Ведь где-то глубоко в душе она ждала и знала, что они встретятся здесь и сейчас. Первым нарушил затянувшуюся тишину Макс. «Особенно это чувствуется в танце. Хотите попробовать?» — предложил он и протянул руку. Его мягкий голос и магнетический взгляд не оставляли выбора. Валерия безмолвно покорилась. Он взял ее ладонь в свою и медленно привлек к себе. Другую руку он положил ей на талию, прижав ее тело к своему, и даже через плотную материю одежды. Валерия чувствовала горячую ладонь, от которой по всему телу растекались то ли тепло, то ли озноб. Она подняла голову и встретилась глазами с Максом. Внешне спокойное лицо и мерцающий страстью взгляд. Или ей показалось. Макс повел ее в танцы. Она подчинилась его движениям, ни разу не споткнувшись, как будто танцевала всегда. Она не могла вымолвить ни слова, просто завороженно шла за ним. Макс отошел от Валерии на шаг, не отпуская ни ладони, ни взгляда. Когда он снова заговорил, его голос вторил музыке. «С каждым па ты перестаешь принадлежать себе». Просто отдаешься в добровольное рабство, удовольствие и наслаждение. Ты подчиняешься только ритму танца, танца любви. Следующим быстрым движением, не давая опомниться, Макс развернул Валерию так, что она оказалась в крепких объятиях, прижатая спиной к нему. Они продолжали покачиваться в такт музыки, а Макс наклонил голову, и губы его едва коснулись ее уха. С каждым сказанным словом ощущалось его теплое дыхание. Только он, властелин и хозяин. Хозяин твоей души, твоего тела. Только он вправе решать твою судьбу. Он не терпит отказа и подчиняет тебя только одному закону — закону вожделения. Макс медленно ослабил объятия и стал спускать руки, касаясь сначала талии, живота, плавно переходя на бедра. Эти движения румбы были так похожи на страстную ласку. Он заметил, как участилось ее дыхание. Грудь стала тяжело подниматься, губы невольно приоткрылись. Она доверчиво обмякла, и ее тело стало таким доступным и таким отзывчивым, какое бывает только у искушенных или никогда не испытывавших подобного. От этого зрелища у Макса на мгновение потемнело в глазах. Он чувствовал, как в нем растет желание, подобное безумству. Он незаметно втянул в себя воздух, стараясь сдержать бурю эмоций и обуздать плоть. Он сначала завораживает, поглощает, пленяет, лишая воли и контроля над своим телом, а потом, не спрашивая на то согласия, врывается в твою плоть и, не давая передышки, заставляет двигаться в любовном ритме. Быстро, быстро, медленно. Его ладони заскользили вверх, случайно подняв короткий джемпер и коснувшись кожи. Валерия вздрогнула, и джемпер в тот же миг вернулся на место. Она понимала, что позволяет непристойное и что не должна допускать подобного. Но у нее не было сил и желания отказаться от этого. Ладони продолжили свой маршрут от живота к груди. Им так хотелось насладиться ее полнотой, почувствовать упругость и тяжесть, но вместо этого они лишь мимолетно коснулись сосков. Макс видел, как Валерия судорожно облизнула пересохшие губы влажным языком, а холмики грудей возбудились и стали проглядывать через материю, требуя продолжения ласки. Он не посмел, но взамен стал медленно гладить кончиками пальцев плечи, шею, затылок и, задержавшись на нем, запустил свою ладонь в волосы, а потом быстро и нежно сжал их. Валерия тихо ахнула от неожиданности. Макс наклонил ее голову, обнажив молочную кожу шеи. Приблизил к ней губы, борясь с соблазном попробовать эту кожу на вкус, и снова зашептал ей в самое ухо: «Быстро, быстро, медленно. Он будет мучительно медленно овладевать тобой, превращая томление в сладострастную пытку». Макс замолчал. До сегодняшнего дня он понятия не имел, что желание может быть до боли диким и первобытным, способным ослепить и оглушить, лишить напрочь воли и самообладания. Самое немыслимое, что он добровольно обрек себя на это истязание, не подозревая, насколько оно мучительно. На миг Максу показалось, что он больше не в состоянии бороться с самим собой, и жажда возьмет верх. Тогда он овладеет этой женщиной, независимо от ее желания, даже если оно будет насилием. Потому что эту невыносимую жажду сможет утолить только она и никто больше. От подобного вывода Максу стало еще хуже. Хуже от безысходности. Он понял, что только Валерия способна дать ему этот источник, и что ему не дано им насладиться. Ведь тогда весь его замысел рухнет, а его самолюбие окажется поверженным. Поверженным ее высокомерием и самоуверенностью. Только эта мысль смогла вернуть Максу частицу самообладания, благодаря которой он снова смог говорить. «А ты будешь умолять его прекратить и не прекращать, признав его своим повелителем, и тогда он обрушит на тебя лавину восторга, утопив в выступлении и экстазе». Губы Макса были совсем близко. Она хотела дотянуться до них. Ее плоть требовала поддаться искушению и ощутить нежность и обжигающее тепло губ. Ей казалось, что стоит их губам лишь на миг соединиться, как в ней что-то взорвется с ошеломительной силой, сметая все сомнения и стыд. И в ее теле и душе родится восторг на грани безрассудства, неистовства, подобное агонии, о которых так много пишут в романах и которое ей никогда не приходилось испытывать. Валерия не поняла, когда закончилась музыка. Она еще какое-то время стояла в объятиях Макса, и когда открыла глаза, то первое, что увидела, — это свое отражение в зеркале. На лицо упали пряди волос, одежда в беспорядке, верхняя пуговица джемпера расстегнуты, плечо обнажено. Она перевела взгляд на Макса, и ее мгновенно отрезвила насмешка холодных стальных глаз. Он все еще держал ее в своих объятиях и продолжал смотреть на Валерию самодовольно оценивающим взглядом. Она отпрянула от Макса, повернулась к нему лицом и все, что могла сказать, что это было. Макс с недоброй улыбкой и взглядом хищника, загнавшего свою жертву, выдержал паузу. урок танцев, — ответил он, глядя ей прямо в глаза. Валерия вздрогнула. Это было похоже на пощечину, жестокую, несправедливую. Наказание, но за что? Еще несколько минут назад она была уверена, что под так называемым уроком танцев скрывалось не что иное, как страсть, желание, ласка. Она чувствовала сладострастные волны, исходящие от Макса, что он хочет близости и воссоединения не меньше, чем она. И все то, что он говорил, это не о танце и безликих людях. Он говорил о них двоих, о ней и о себе. Или это не так? Ей показалось. А если все это мираж? Валерия почувствовала, как побледнела, а руки и ноги похолодели. Конечно, мираж. Разве может человек, который был так нежен и страстен, неожиданно измениться до неузнаваемости, мелькнуло у нее в голове. Она не могла больше находиться рядом с Максом. Она не знала, что сказать, не знала причину и смысл этой жестокой игры. Валерия чувствовала, что у нее наворачиваются на глаза слезы, и, не дав ему удовольствия увидеть их, вышла из зала. Буквально вбежав в кабинет, она еле сдерживала рыдания. Сев за свой стол, взялась руками за голову и, что есть мочи, старалась не допустить выплеска обиды. «Валерия, вам плохо?» Она очнулась, услышав осторожный голос, и когда подняла глаза, то увидела обеспокоенное лицо Кати. Она даже не заметила, как девушка вошла в кабинет. «Мне?» «Да-да, мне плохо, мне нужно уйти. Аленку привезет и увезет Слава. Ты могла бы объяснить им, что мне стало нехорошо?» «Да, конечно. А Макс уже здесь?» «Нет, не знаю», — поторопилась ответить Валерия. Войдя в зал для занятий, Катя застала Макса, который задумчиво перебирал диски с записями. «Привет. А вы что, с Валерией не виделись?» — между прочим, спросила Катя. «Нет, а ты что-то рано», — перевел разговор Макс. Вид у него был усталым, но он старался улыбаться. «Да в ДК сейчас делать нечего. Дома сидеть неохота. Решила пораньше прийти сюда и поболтать с Валерией, но ей стало очень плохо. Захожу в кабинет, а она сидит там никакая. Сразу собралась и ушла домой». «В ее возрасте это может быть». «В каком возрасте? Ты что, ее старой считаешь?» «Ну, не старой, но юной ее тоже не назовешь». «А, по-моему, она очень хорошо выглядит. Я даже предположить не могла, что у нее такой взрослый сын». Макс улыбнулся и слегка поморщился, дав понять, что эта тема не стоит того, чтобы ее обсуждали. Глядя на него, можно было сказать, что он находится в какой-то прострации. Внешне он был спокоен и даже удовлетворен, но только внешне. В душе он был опустошен. Победоносное низвержение Валерии, которое, казалось, должно было придать уверенности и удовлетворить, вселило в его душу тоску. Тоску от сознания сделанного. Макс хотел доказать ей, что с легкостью способен вызвать желание и трепет даже у такой неприступной и горделивой женщины, как она, и что она, под чарами его сверхпривлекательности, безропотно позволит делать с собой все, что угодно. Он хотел унизить ее, как делала она своим безразличием и снисходительностью. Это должна была быть его месть, и она удалась. Ведь он помнил, как побледнела она, как непонимание и боль отразились в ее изумрудных глазах, как дрогнули губы, так и не задав вопрос. Все это очень четко запечатлелось в его голове, заставляя ныть сердце. Кому он отомстил? Ей? А может, больше себе, когда понял, что его неукротимо влечет к этой женщине, и признал свое поражение? Даже сейчас ему становилось не по себе от того звериного желания, которым Макс себя мучил, дотрагиваясь, лаская ее, так и не дав волю своим истинным чувствам. Только сейчас он понял, что был жестоким глупцом, не ведавшим, чем обернется его манипуляция с чувствами Валерии и для него самого. А может, это происшествие прекратит, наконец, его муки и вернет в прежнюю жизнь, где все было так просто, где нет места смятению, неудовлетворенному желанию и причинам, толкнувшим его на такой неблаговидный поступок. Валерия, сбежавшая с места своего позора, возвращалась домой. «Так тебе и надо. Это Бог тебя наказал за неправедные мысли и бесстыдные желания. Просто взял и высек руками Макса, да так, чтобы ты навсегда запомнила боль и унижение, и чтобы больше никогда и никому, а главное себе, не позволяла подобного. Вообразила большое чувство, любовь. Да нет, это не любовь, это похоть, вожделение, животный инстинкт. Ну и пусть испытанный впервые в жизни, опьяняющий и оглушающий, но это всего лишь примитивное и патологическое влечение, которое недопустимо для замужней женщины. Боже мой, как стыдно! Он, наверное, сейчас смеется надо мной. Он видел меня в зеркале, видел, как я реагирую на его действия. Как нелепо и глупо я выглядела в тот момент. И он не испытывал ко мне ни малейшей симпатии. А я думала, что нужна ему. Валерию даже передернуло от дискомфорта, который она чувствовала, когда вспомнила свое поведение. Это происшествие — последнее доказательство неверности и заблуждений. Последнее предупреждение о возможной ошибке, способной разрушить всю мою жизнь. Ведь я готова была ему отдаться. И после этого, если бы что-то произошло, он бросил бы мне в лицо свое презрение. Значит, меня просто вовремя остановили и не позволили рухнуть в пучину еще большего позора и измены. Я должна смотреть на происшедшее только с такой стороны, а Макс, возможно, именно таким способом он самоутверждается. Ну что ж, Бог ему судья, все. «Забыла, стерла, уничтожила», — думала Валерия под стук трамвайных колес. Ей неудержимо захотелось домой. Впервые за последние месяцы захотелось обнять мужа и снова почувствовать спокойствие и постоянство. И, найдя в себе силы для новой жизни, она с облегчением вздохнула. А потом спорхнула с подножек и полетела домой. Благодаря Бога и судьбу за то, что у нее осталась прежняя жизнь, в которой можно быть самой собой, где все так просто, и где нет места смятению и бесплодным переживаниям, сподвигшим ее на такое безрассудство.